Четвертая глава. Тем временем тело фараона Тутанхамона было приуготовлено для вечного противостояния смерти. И Эйе распорядился, чтобы жрецы побыстрее припроводили его в вечную гробницу, вырубленную в западной скале в долине царей. Вместе с ним туда отправились многочисленные дары. Но сокровищ среди них было мало, ибо Эйе присвоил значительную их часть, так что усыпальница Тутанхамона была просто жалка по сравнению с гробницами великих фараонов. И в смерти он стал еще ничтожнее, чем был при жизни, окруженный игрушками в золотом дворце. Едва были наложены печати на дверь гробницы, Эйе объявил период траура законченным и распорядился поднять на шестах вдоль аллеи овнов победные флаги. Хоремхеп же выслал свои колесницы занять площади и перекрестки в Фивах. И напрасно. Никто не пытался протестовать против вошествия Эйе на царский престол. Народ устал и обессилел, как бык, погоняемый пиками на дороге, не имеющий конца. Поэтому никто не спрашивал, есть ли у Эйе право на трон, и не ждал от него ничего хорошего. Вот так был коронован Эйе. И жрецы, подкупленные бесчисленными подарками, помазали его священным маслом в великом храме и возложили на его голову красные и белые венцы, венцы лотоса и папируса, верхнего и нижнего царств. Они вынесли Эйе в золотой барке Амона к народу, и народ громко славил его, ибо фараон велел раздавать хлеб и пиво, а это было поистине великим подарком для фиванских жителей, так обеднел Египет. Но я знал, и многие другие тоже, что власть Эйе призрачна, и что отныне истинным правителем Египта становится Хоремхеп, ибо за ним были копья. И многие втайне недоумевали, почему он теперь не взял власть, а отдал трон старому и ненавистному Эйе. Но Хоремхеп знал, что делал. Чаша народного гнева еще не вовсе опустела, и страдания Египта еще не закончились, ибо недобрые вести из земли Куш призывали его на новую войну, на этот раз с неграми. А упрочив власть Египта на юге и водрузив заново повергнутые порубежные камни в той стороне, он знал, что ему придется повести следующую, вторую войну против хеттов за Сирию. И он предпочитал, чтобы народ пока обвинял Эйе во всех своих страданиях и лишениях, чтобы когда-нибудь потом восславить его, Хоремхеба, победителя, миротворца и доброго владыку. А Эйе ни о чем больше не думал. Власть и сияние венцов совершенно ослепили его, и он с готовностью приступил к выполнению своей части обязательств, принятых им по уговору с Хоремхебом в день смерти фараона Эхнатона. Посему жрецы, двигаясь торжественной процессией, доставили в храм Сехмет царевну Бакетамон, где облачили ее в пурпурное одеяние и убрали украшениями богини, а затем вознесли на жертвенник Сехмет. Следом к храму прибыл Хоремхеп со своими людьми для торжественной церемонии по случаю победы над хеттами и освобождения Сирии. Все фивы восторженно вопили, приветствуя его. Перед храмом Хоремхеп раздал своим воинам золотые цепочки и знаки различия и распустил их гулять по городу. Сам он вступил в храм, и жрецы затворили за ним медные врата. Сехмет явилась ему в образе царевны Бакетамон, и он овладел ею, ведь он был воин, и он слишком долго ждал. В эту ночь город справлял праздник в честь Сехмет. Небо было красным от горящих факелов и ярких светильников. Хоремхебовы головорезы осушили все кладовые в пивных и кабаках, разбили двери в увеселительных заведениях и извели всех девушек на фиванских улицах. Многие люди получили ранения в эту ночь. Несколько домов воины подожгли ради праздника, но больших разрушений не было. И на рассвете воины собрались вновь перед храмом Сехмет, дабы увидеть Хоремхеба, покидающего храм. И когда распахнулись медные врата, и Хоремхеп вышел, изумленный ропот прокатился по толпе, и раздались проклятия, выкрикнутые на разных языках. Ибо Сехмет осталась верна своей львиной природе, и лицо, плечи и руки Хоремхеба были расцарапаны в кровь, словно львица рвала его кожу своими когтями. Это зрелище пришлось очень по душе воинству, которое возлюбило Хоремхеба за это еще больше. Что касается царицы Бакетамон, то ее жрецы вынесли в закрытом паланкине и, не показывая народу, припроводили в Золотой дворец. После ее ухода воины вломились в храм, где подобрали с пола обрывки пурпурного одеяния и забрали их себе на память, чтобы использовать как амулеты для уламывания несговорчивых женщин. Такой была брачная ночь Хоремхеба, и я не знаю, принесла ли она ему хоть какую-то радость. Вскоре после этого он со своим отрядом двинулся к первому порогу собирать войско, чтобы идти войной на землю Куш. И жрецы Сехмет не знали недостатка в жертвенных приношениях, в своем храме они тучнели и раздувались от обилия вина и мяса. А жрец Эйе пребывал в слепом упоении властью и говорил мне: «Во всей земле Кемет нет никого выше меня, и теперь нет разницы между тем, жив я или умер. Для фараона нет смерти, Я буду жить вечно, и если умру, то подымусь в золотую барку отца моего Амона и поплыву по небу в страну заката. Как это хорошо! Ведь мне вовсе не хочется, чтобы Осирис взвешивал мое сердце на своих весах, а его судьи, справедливые павианы, выдвигали бы против меня ужасные обвинения, а потом бросили бы мою ба в пасть Анту. Я же старик, и часто по ночам мои дела смотрят на меня из темноты. Поэтому я радуюсь, что я фараон, и что мне не придется больше бояться смерти. Вот так говорил он со мной, ибо мои дела привязали меня к нему, и я не мог уже хулить его, ни хуля себя. Он точно был уже старым и усталым человеком. Колени его при ходьбе дрожали, лицо было морщинисто и старчески бледно, а некогда черные волосы поседели. От этого он чувствовал себя одиноко и часто обращался ко мне, поскольку общие преступления объединяют, и он мог ничего не скрывать от меня. Однако я смеялся над его словами и вышучивал его. «Ты уже старик и должен быть мудрее меня. Неужели ты думаешь, что пахучие притирания жрецов сохранят тебя навечно? С венцом на голове или без венца, ты просто человек. Ты скоро умрешь, и больше тебя никогда не будет». Его губы начинали дрожать, в глазах появлялся ужас, и он принимался плаксиво хныкать. «Разве напрасно я совершал все свои злые дела? Напрасно сеял смерть вокруг во все дни своей жизни?» «Нет, ты ошибаешься, Синухи. Жрецы спасут меня от бездны в загробном царстве. Они сохранят мое тело для вечной жизни. Ведь мое тело божественно, раз я фараон. И дела мои божественны, и никто не смеет осуждать меня, ибо я фараон». Вот так его разум начинал мутиться. И власть перестала доставлять ему радость. Его ничто больше не радовало. В страхе перед смертью он начал оберегать свое здоровье и не помышлял даже о глотке вина. Пищей ему стал сухой хлеб, а питьем кипяченое молоко. Плоть его слишком износилась, чтобы он мог развлекаться с женщинами. В дни своей крепости он слишком подорвал свои силы, употребляя разные распалявшие его снадобья, чтобы завоевать благосклонность царицы Теи. Теперь им все больше овладевал страх перед тайными убийцами, и бывало, что он по целым дням боялся прикоснуться к пище и не осмеливался сорвать плод в саду Золотого дворца, опасаясь, что он окажется отравленным. Так его собственные дела опутали его сетью в дни старости, а в своем неизбывном страхе он стал столь подозрителен и жесток, что придворные удалились от него, а рабы разбежались, так что Золотой дворец опустел в его бытность царем. Тем временем семя пустило ростки в царевне Бакетамон, ибо жрецы в угоду Харимхебу искусно высчитали благоприятное для зачатия время, и в бессильной злобе она причиняла вред своему телу и иссушала свою красоту, дабы только погубить ребенка в утробе, вовсе не заботясь о собственном здоровье. Но жизнь в ее теле была сильнее смерти. И в назначенный срок она принесла Харимхебу сына, произведя его на свет в жестоких муках, ибо чресла ее были узки, а мальчик родился крупным. Родовспомогателям и рабам пришлось прятать от нее ребенка, чтобы она не навредила ему. О нем и его рождении ходит много легенд. И народ рассказывает, что он родился с львиной головой, а другие говорят, что он вышел из лона матери в шлеме. Но я могу свидетельствовать, что ничего сверхъестественного в мальчике не было. Это был просто крепкий и здоровый младенец. И Харимхеб прислал из земли Куш письмо с повелением внести имя его сына в книгу жизни, назвав его Рамсес. В ту пору Харимхеб все еще воевал в земле Куш, и его повозки двигались от пастбища к пастбищу, причиняя чернокожим великий ущерб, ибо те не умели вести войну против колесниц. Он сжигал негритянские деревни и соломенные хижины, отсылал женщин и детей в Египет в рабство, а мужчин забирал к себе, обучал их и делал из них хороших воинов, ведь у тех не оставалось ни домов, ни жен, ни детей. Вот так, воюя в земле Куш, Харимхеб собирал крепкое войско для борьбы с хеттами. Благо, негры становились крепкими ратниками, неукротимыми и бесстрашными перед лицом смерти, ибо они приводили себя в состояние свирепого исступления, внимая бою своих свищих барабанов и прыгая вокруг них тесными рядами. Так Харимхеб сумел обеспечить Египет множеством рабов для возделывания пашен. Также велел он перегнать из земли Куш богатые стада скота и, наконец, поднять в земле Кемет в изобилии хлебные посевы. У детей не стало недостатка в молоке, а у жрецов в жертвенных животных и мясе. Но целые роды и племена покидали свои родные места и бежали из Куша за порубежные камни Египта в Чищобы, в края слонов и жирафов, так что земли эти надолго обезлюдили. От этого, впрочем, Египет чувствительно не пострадал, потому что со времен Эхнатона не получал оттуда положенной дани, хотя в правлении великих фараонов земля Куш была надежнейшим источником египетского богатства, более изобильным и богатым, чем Сирия. Проведя 2 года в войне с Кушем, Хремхеп вернулся в Фивы с превеликой добычей. Он раздавал подарки фиванским жителям и устроил по случаю победы торжества, длившиеся 10 дней и ночей, так что всякие работы в городе остановились, и пьяные солдаты ползали по улицам, блея как козлы, а потом в положенный срок фиванские женщины разродились темнокожими младенцами. Своего сына Хремхеп сажал на колени, учил ходить и с гордостью говорил: «Смотри, синухи, из моих чресл явился на свет новый царский род, и в жилах моего сына течет священная кровь, хоть сам я рожден на навозе». Отправился Хремхеп и к Ие, но тот закрыл перед ним двери, в страхе задвинул их креслами, табуретками, придвинул даже свое ложе и кричал оттуда по-стариковски дребезжащим голосом: «Уходи, Хремхеп, фараон я знаю, ты пришел убить меня, чтобы завладеть моим троном». Но Хремхеп на это только добродушно рассмеялся, одним толчком распахнул дверь, опрокинув постель, и, обхватив Ие за плечи, потряс его: «Не собираюсь я убивать тебя, старый лис! Ах ты, сводня такая! Не бойся, я тебя не убью! Ты мне теперь почти как отец родной, и твоя жизнь для меня дороже зеницы ока! Конечно, в груди у тебя сипит, изо рта текут слюни и колени подгибаются, но тебе надо держаться, Ие! Тебе надо продержаться еще одну войну, чтобы у Египта был правитель, которого можно ненавидеть в мое отсутствие». Но Ие не поверил ему. С плачем он стал обнимать дрожащими руками колени Хремхеба и молил пощадить его. Тогда Хремхеб сжалился над стариком и оставил его, но после этого отдал распоряжение присматривать за ним, поставив на должности ближайших к фараону прислужников своих людей, следить, чтобы в отсутствие Хремхеба тот не наделал глупостей. Вот так завершилось время Эйе, ныне безумного седого старика с трясущейся от страха головой, на которой с трудом держались царские венцы во время торжественных церемоний при стечении народа. Своей супруге Бакитамон Хремхеп привез богатые подарки: золотой песок в плетеных корзинах, шкуры львов, убитых собственной его рукою, страусовые перья, живых обезьян. Но Бакитамон не пожелала даже взглянуть на все эти подношения. Она сказала ему: «Перед людьми ты мой супруг, и я родила тебе сына. Будь этим доволен, но знай, что если ты дотронешься до меня еще хоть раз, то я плюну на твое ложе и опозорю тебя так, как ни одна жена еще не позорила своего мужа. Ради твоего бесчестия я стану развлекаться с рабами и насильщиками. Я лягу на площади с погонщиками ослов, и не будет такого простолюдина, с которым я откажусь лечь, если ты осмелишься прикоснуться ко мне еще хоть раз. Ибо нет для меня во всем Египте человека презреннее тебя. Твои руки пахнут кровью, и тело твое тоже, так что меня начинает мутить, когда ты приближаешься ко мне». Однако ее сопротивление только сильнее разожгло страсть Хремхеба. И, глядя на ее осунувшееся лицо, ее узкие бедра и злой насмешливый рот, он тяжело задышал, и ему было трудно удержать свои руки. Поэтому он пришел ко мне, горько жалуясь, и сказал: «Скажи, синухи, почему все так? Какое зло я сотворил, что моя жена не хочет делить со мной ложе? Ты сам знаешь, сколь многое мне пришлось совершить, чтобы завоевать ее и с помощью моей славы снискать ее расположение. Ты знаешь, что я не часто тешился с красивыми женщинами, которых приводили ко мне в шатер мои молодцы. Я отдавал их своим головорезам, чтобы им было с кем развлечься. Воистину, по пальцам рук и ног можно пересчитать всех женщин, с которыми я провел время за эти годы. Да и то радости от них мне было мало. В их объятиях я думал только о ней, об Акитамон. И она была для меня привлекательна и прекрасна, как луна. Что же это за колдовское наваждение, которое жжет мою плоть и отравляет мою душу, подобно змеиному яду?» «Не обращай внимания на глупую женщину», — сказал я. «Она сама страдает из-за своей гордыни, и даже больше, чем ты. Фивы полны красивых женщин, и редкая рабыня не даст тебе то же, что и она». Но Хремхеп возразил: «Ты говоришь против своего сердца, синухи. Ты сам знаешь, что любви не прикажешь». Тогда я предостерег его: «Не пытайся приказывать и ее любви, иначе добра не будет». Но он не поверил мне и попросил: «Дай мне снадобье, синухи, чтобы я мог усыпить ее и во сне взять ее и утешиться с ней, ибо воистину эта женщина передо мной в великом долгу». А когда я отказался дать ему такое средство, он пошел к другим лекарям, и те снабдили его опасными снадобьями, делающими женщину безвольной и разжигающими ее похоть так, что ей кажется, что внутри нее горит огонь. Вот таким питьем Хримхеп тайно напоил Бакетамон и сделал с ней все, что хотел, но когда он совершил это, она возненавидела его еще сильнее, и она сказала ему: «Помни, что я сказала тебе, и что я предупреждала тебя». Но Хримхеп был ослеплен и безрассуден в своей ненасытности. Поэтому он заставил ее выпить вина, смешанного с дурманящими снадобьями. И когда она заснула и не могла ни чувствовать его, ни противиться ему, он продолжал развлекаться с нею спящей. Не знаю, утешился ли он, но думаю, что радость его была горька, и любовь обернулась страданием для него. Так или иначе, но скоро он отбыл в Сирию, чтобы готовиться к войне с хеттами, сказав: «В Кадеше великие фараоны воздвигли порубежные камни Египта, и я не успокоюсь, пока мои боевые колесницы не въедут в пылающий Кадеш». Когда царевна Бакетамон поняла, что семя снова пустило в ней ростки, она затворилась в своих покоях, не желая никого видеть, в одиночестве неся бремя своего позора. Прислужники и рабы оставляли ей еду возле дверей, но она ела так мало, что дворцовые лекари опасались за ее жизнь. Когда подошла пора родин, они скрытно стали следить за ней, ибо боялись, что она вздумает рожать одна, а потом отправит младенца в тростниковой лодочке вниз по реке, как делали другие матери, боявшиеся поношения из-за рождения ребенка. Однако она не сделала ничего подобного. Когда пришло время, она сама призвала родов-вспомогателей. Муки вызывали на ее губах улыбку, и она радовалась своим страданиям. Она родила Хримхепу сына, и, не спрашивая его, дала ребенку имя Сет. Вот как велика была ее ненависть к этому мальчику, что она дала ему такое имя и назвала его рожденным от Сета. Оправившись после родов, Бакетамон приказала умастить свое тело, раскрасить лицо и облачить себя в царские одежды, а затем велела рабыням перевести ее на лодке на другой берег. Там она сошла и без провожатых отправилась на площадь рыбного рынка, где стала разговаривать с погонщиками ослов, водоносами и чистильщиками рыбы. Она сказала им: «Я царевна Бакетамон, супруга Хримхеба, верховного военачальника Египта. Я родила ему двух сыновей, но он скушен, ленив и весь пропах кровью, так что мне от него мало радости. Пойдемте вы со мной, чтобы нам развлечься и чтобы вы доставили мне удовольствие. Ибо мне нравятся ваши ладони, покрытые шрамами, и крепкий запах навоза, который исходит от вашей кожи, и мне приятен запах рыбы». Люди на рыночной площади изумлялись ее словам и относились к ней с опаской, норовя улизнуть от нее, но она упрямо шла за ними, обольщая их словами, открывая свое тело и уговаривая: «Разве я недостаточно красива? Почему вы так нерешительны? Может быть, я точно стара и безобразна? Но я не прошу вас ничего взамен, кроме небольшого камешка от каждого. Пусть это будет любой камень, какой вам попадется, но чем больших размеров он будет, тем большую радость я вам доставлю. И поверьте, я буду очень стараться ублажить вас». Подобного никогда не бывало на рыночной площади, и, думаю, никогда не случалось в Египте. Люди на площади стали с вожделением глядеть на царевну. Глаза их зажглись от вида ее красоты, ее царское одеяние завораживало их, а благоухание ее умощений ударило им в головы. Тогда они стали говорить друг другу: «Такого еще от века не бывало. Она, верно, богиня, которая явилась к нам, потому что мы были угодны ее очам. Мы поступим неправильно, если будем противиться ее воле. Вот мы видим, что ее нельзя сравнить с нашими здешними женщинами, и значит, радости, которые она нам сулит, тоже будут не здешними и божественными». А некоторые сказали: «Во всяком случае, удовольствие нам обойдется недорого. Как ни дешевы негритянские женщины, но даже они, продавая себя, требуют за утехи медики. Наверняка она жрица, которая собирает камни для постройки нового храма Баст, и мы совершим богоугодное дело, если выполним ее желание». Вот так в сомнениях и переговорах люди с рыбного рынка последовали за ней на берег реки в тростниковые заросли, куда она привела их, чтобы не быть на виду у всех. И тогда чистильщики рыбы стали говорить: «Нет, дальше мы не пойдем. Вдруг она вышла из воды и потащит нас туда. А может, она сама кошачьеголовая, и ее голова станет головой кошки, а когда мы погрузимся в ее лоно, чтобы доставить себе и ей удовольствие, она вцепится прямо в нашу мужественность». Так говорили они, ибо последовали за царевной, околдованные ее красотой и благоуханием. Но погонщики ослов смеялись над ними: «Пусть ее голова станет хоть рыбьей, и когтей мы ее не побоимся, когда станем развлекаться с ней». Так царевна Бакитамон провела весь день с мужчинами с рыбного рынка в тростниковых зарослях и не обманула их ожиданий, но делала все, чтобы удовлетворить желания каждого, так, чтобы они с удовольствием приносили ей камни. А некоторые тащили целые глыбы, какие продают камнеломы за порядочную цену. Так высоко ценили они полученное удовольствие. Они говорили друг другу: «Воистину, такой женщины мы никогда не встречали. Ее рот подобен текучему меду, ее груди, как спелые яблоки, а лоно ее обжигает, как уголья, на которых пекут рыбу». Они умоляли ее снова прийти к ним на рыбный рынок и обещали припасти для нее много камней, больших камней. А она тихо улыбалась и благодарила их за доброту и великое удовольствие, которое они ей доставили. Когда же вечером она собралась возвращаться в Золотой дворец, ей пришлось нанять крепкую барку, чтобы перевезти все собранные за день камни. Поэтому на следующий день она взяла лодку побольше и велела рабыням перевезти ее в город и ждать у причала, а сама направилась на площадь овощного рынка. На этой площади она заговорила с поселянами, явившимися в город со своими быками и ослами еще на рассвете. Руки этих людей были жестки от земли, а кожа груба от палящего солнца. Она говорила и с подметальщиками улиц, и с золотарями, и со стражниками, указывающими своими жезлами каждому положенное ему место. Им она говорила так: «Я царевна Бакитамон, супруга Харимхеба, верховного военачальника Египта. Он скушен и ленив, и плоть его бессильна, так что он не может доставлять мне удовольствия. К тому же он плохо обращается со мной, отбирает у меня любимых детей и выгоняет меня из дома, так что мне негде преклонить голову. Поэтому пойдемте со мной и развлечемся, чтобы вы доставили мне удовольствие. Я не прошу у вас взамен ничего, кроме небольшого камня в подарок от каждого. Не думаю, чтобы в Фивах можно было купить удовольствие дешевле даже у негритянских женщин». Земледельцы, подметальщики и черные стражники были поражены и испуганы ее словами и говорили друг другу: «Она не может быть царевной. Ни одна царевна никогда не вела себя так». Но она продолжала обольщать их словами и открывала перед ними свое тело. А потом повела их в тростниковые заросли на берег реки, так что они оставили свои возы с овощами, своих быков и ослов, бросили подметать улицы и пошли за нею. И на берегу они сказали друг другу: «Такие изысканные блюда не каждый день перепадают бедняку. Ее кожа не похожа на темную кожу наших жен. И одежда ее – одежда вельможных дам. Кожа ее нежна, и ароматы ее – ароматы знатных и богатых. Мы были бы безумны, если бы отказались от ее предложения. Постараемся и мы хорошенько потешить ее, раз она лишена такого удовольствия и совсем бедняжка заброшена». Так они всласть развлекались с нею и одаривали ее камнями. Земледельцы выворачивали камни, лежавшие у порога пивных, а стражники ради нее воровали их из царских зданий. Но под конец они устрашились и стали говорить друг другу: «Если это точно супруга Харимхеба, то, возвратившись, он убьет всех нас, если услышит об этом. Он свирепее льва, и он самолюбив и печется о своей чести, хоть сам и не может доставить удовольствие своей жене. Но если нас будет много, он не сможет перебить всех, он не сможет перебить все Фивы ради своей жены. Так что нам выгоднее, чтобы камней у нее было как можно больше». Поэтому они вернулись на овощной рынок и рассказали о полученном удовольствии всем друзьям и знакомым и отвели их на берег к тростниковым зарослям, так что за день туда успели протоптать торную дорогу. А заросли к вечеру походили на лежбище гиппопотамов. На площади овощного рынка царила великая неразбериха. Многие возы были разворованы. Ослы трубно кричали на улицах от жажды, мычали быки, а владельцы пивных бегали по городу, плача и вырывая на себе волосы из-за пропавших дорогих каменных приступок. Ближе к вечеру царевна Бакитамон скромно поблагодарила всех мужчин с овощного рынка за доброе к ней отношение и удовольствие, которое они ей доставили. Они помогли ей снести в лодку все камни, и лодка так отяжелела под ними, что совсем погрузилась в воду, и рабыням было трудно грести, пересекая реку, чтобы подплыть к причалу у стен дворца. В тот же вечер все фивы узнали, что сама кошачья голова явилась народу и развлекается с простолюдинами. А потом по городу поползли еще более невероятные слухи, ибо те, кто не верил в богов, предлагали свои объяснения происходящему. Вот что они говорили: «Может, во времена пирамид боги и являлись людям, но ныне мир уже так стар, что боги перестали показываться. Так что эта женщина – знатная жена, и притом очень знатная, если осмеливается вести себя подобным образом». А царевна Бакитамон на третий день отправилась на площадь угольного рынка и развлекалась все часы с угольщиками. Так что к вечеру тростниковые заросли на берегу Нила покрылись угольной пылью и поникли. Жрецы многих маленьких храмов горько сетовали на то, что люди с угольного рынка, безбожные нечестивцы, не постыдились обдирать камни со стен святилищ, чтобы уплатить за удовольствие. Эти люди облизывали губы и шепотом говорили друг другу: «Воистину, мы вкусили небесной сладости, ибо губы ее таяли под нашими губами, а груди ее были, как обжигающие чаши у нас в руках. Мы не знали прежде, что в мире есть такое блаженство». Когда в Фивах узнали, что богиня явилась народу в третий раз, в городе началось великое волнение. Почтенные мужи оставили своих жен и устремились в питейные заведения, а ночью стали открывать камни от царских зданий, так что на следующий день все фиванские мужчины ходили с камнями под мышкой с одной площади на другую, нетерпеливо ожидая явления кошачьей головой. Жрецы тоже забеспокоились и выслали охранников, чтобы те взяли под стражу женщину, вызвавшую столь великий беспорядок и бесчисленные сплетни. Однако в этот день царевна Бакитамон не появилась в городе. Она отдыхала во дворце от своих трудов и мило улыбалась всем, кто к ней обращался. Вообще она казалась необыкновенно любезной, хотя во время беседы и потягивалась застенчиво всем телом и прикрывала ладонью рот, чтобы скрыть зевок. Придворные изумлялись ее поведению, так как ни один из них еще не догадывался, что она и была той таинственной женщиной, которая являлась в Фивы народу и развлекалась с угольщиками и чистильщиками рыбы. Царевна же Бакитамон, оглядев собранные ею разноцветные и разномерные камни, призвала к себе в сад строителя царских конюшен и обратилась к нему самым милостивым образом, говоря: «Эти камни я собрала на берегу сама, и для меня они священные, ибо с каждым из них у меня связано приятное воспоминание, и чем больше камень, тем приятнее воспоминание. Поэтому ты должен построить мне беседку, чтобы мне иметь крышу над головой. Ведь мой супруг пренебрегает мной и выгоняет меня из своих покоев, как ты верно знаешь и слышал. Построй беседку так, чтобы она была вместительной, с высокими стенами, и приступай к строительству немедленно, а я соберу тебе еще камней, как только у тебя будет в них нужда. Поэтому тебе не надо беспокоиться, что камни вдруг могут все выйти». Строитель царских конюшен был человек простой. Платье на нем было серо от каменной пыли, плечи согнулись от переноски тяжелых камней, и он не привык разговаривать со знатными господами. Поэтому он в смущении ковырял землю босыми пальцами, стоя перед царевной Бакитамон, и, не поднимая глаз, робко проговорил: «Вельможная царевна Бакитамон, я боюсь, что у меня не хватит умения построить достойную твоего величия беседку. Тем более, что все камни разных размеров и расцветок, и правильно подобрать их один к другому очень трудно. Тут нужно особое мастерство. Позови лучше для такого дела какого-нибудь знатного храмового строителя или художника, ибо боюсь, что мое неумение испортит твою прекрасную мысль, и твое собирание этих многочисленных камней окажется напрасным». Однако царевна застенчиво коснулась его костлявого плеча и возразила: «Ах, конюшенный каменщик, я только бедная женщина. Мой супруг пренебрегает мной, и у меня нет средств, чтобы нанять знатных храмовых строителей. Даже тебе я не смогу заплатить, как следовало бы, за такую постройку. Но я надеюсь, что когда беседка будет готова, я осмотрю ее вместе с тобой. И если твоя работа мне понравится, обещаю, что проведу с тобой время в ней к своему и твоему удовольствию. Мне ведь больше нечего тебе дать, только немножко развлечений и утех, пока я еще не стала старой и безобразной. Пусть это и будет платой за твой труд. Я уверена, что мне ты доставишь великое наслаждение, ибо ты поистине крепкий мужчина, и руки твои сильны, а я только слабая женщина, и я истосковалась по радостям, в которых мой супруг отказывает мне, как ты знаешь». Строители царских конюшен разожгли ее слова и прикосновение ее руки. Он взглянул на ее красоту и вспомнил все сказки, в которых царевны влюбляются в простых юношей и охотно развлекаются с ними. Он, правда, страшился Харимхеба, но желание в нем было сильнее страха, а слова Бакитамон вскружили ему голову. Поэтому он с великой поспешностью приступил к постройке беседки в саду Золотого дворца и употребил для этой работы все свое мастерство, грезя наяву во все время строительства и воплощая свои грезы в каменные стены беседки. Его желание и его любовь сделали из него великого художника, ибо всякий день он видел царевну Бакитамон, и под взглядом овальных глаз царевны сердце в нем пылало и сгорало дотла, подобно сухому тростнику. Он работал как безумный, худел и бледнел от работы и вожделения, и, наконец, возвел из разноцветных и разномерных камней беседку, равной которой свет еще не видывал. Но еще в пору строительства камни, собранные в начале Бакетамон, скоро кончились, и ей пришлось добывать новые. Ради этого она велела снова переправить себя в Фивы и собирала там камни на всех рыночных площадях, и на аллее овнов, и в храмовых садах. Так что, в конце концов, в городе не осталось квартала, с которого она не собрала бы камней. Мужчины, приносившие их, укрывали ее от стражников. Но однажды воины жреческой и царской охраны сумели захватить ее и вознамерились припроводить царевну в суд за ее поведение. Но она, гордо вскинув голову, заявила: «Я царевна Бакетамон, и я охотно посмотрю на того, кто осмелится быть моим судьей, ведь в моих жилах течет священная кровь, и я наследница царской власти. Впрочем, я не стану наказывать вас за ваше невежество и с удовольствием развлекусь с вами тоже, ибо вы отменно сильны и привлекательны. Но за это каждому из вас придется принести мне по камню, и пусть вы принесете их от дома судьи или из храма, и чем больших размеров будут эти камни, тем больше удовольствия я вам доставлю. Я сдержу свое обещание и постараюсь ублажить вас наилучшим образом, а в этом деле я стала весьма искусна». Стражники посмотрели на нее, и общее фиванское безумие захватило их тоже. Они отправились к дому судьи и копьями выломали каменные ступени дома и вывернули плиты в мощенном дворе Аманова храма и притащили добычу к царевне. Та сдержала свое обещание и щедро вознаградила их. И должен сказать к ее чести, что во всю эту пору собирания камней она никогда не вела себя развязно, но всякий раз, восстав от развлечений, она скромно закутывалась в свое одеяние, опускала глаза и никому не позволяла дотронуться до себя. Однако после истории с воинами ей пришлось собирать камни негласно, укрывшись за стенами увеселительных заведений. Она побывала во многих таких домах в бедных кварталах и от каждого гостя, желавшего развлечься с нею, просила лишь по камню для оплаты развлечений. Так что хозяева заведения изрядно нажились благодаря ей и с превеликой охотой принимали ее. Но она, дабы не привлекать внимание стражников и избежать стечения толпы, всякий следующий день шла в новое место. К тому времени уже все знали, чем она занимается. И придворные норовили лишний раз прогуляться по саду, чтобы взглянуть на беседку, которую возводил строитель царских конюшен из добываемых царевной камней. И, видя высоту стен и число мелких камешков и крупных глыб, уложенных рядами, придворные дамы прижимали ладошки к губам и вскрикивали от смущения. Но самой царевне никто не осмеливался сказать ни слова, и никто не дерзнул остеречь ее. Айе, прослышавший о ее поведении и могущий, наверное, своей царской властью обуздать ее, только возрадовался в своем старческом слабоумии, ибо подобное служило к уязвлению и ущербу Харимхеба. Айе радовался всему, что было во вред Харимхебу. А Харимхеб воевал в Сирии. Он отобрал у хеттов Сидон, Семиру и Библ и слал в Египет богатую добычу и рабов, а своей супруге отправлял роскошные подарки. Все в Фивах уже знали о том, что происходит в Золотом дворце, но не нашлось ни одного смельчака, который отважился бы донести Харимхебу о поведении его жены, а его собственные люди, которых он разместил на высоких придворных должностях, закрывали глаза на дела Бакетамон, говоря друг другу: «Это семейные раздоры, и человеку лучше положить руку между жерновов, чем вмешиваться между мужем и женой, ибо тот, кто так поступает, настраивает против себя обоих». Вот почему Харимхебу ничего не было известно о происходящем в Фивах в то время, как он вел войну. И я думаю, что это было на благо Египту, ибо, узнай Харимхеб о поведении Бакетамон, его душевное равновесие было бы нарушено во вред его ратному делу.